Глава 1. Расположившись на мягком, удобном диване, я осмотрел всю шикарную обстановку в каюте для главнокомандующего. Никогда не понимал тягу высшего командования к излишней роскоши. Похоже, этому пороку подвержено все высшее военное руководство во всех разумных мирах, независимо от вида, расы или древности. Наша каюта на Сварге, хоть и не обставлена такой роскошной мебелью, но, по моему глубокому убеждению, более уютная и комфортная. Едва всплыли воспоминания о каюте на нашем корабле-разведчике, как внутри меня словно тихо прозвенел звоночек. Войдя в измененное состояние, я сразу увидел многоцветие энергетических линий и потоков, а слева на моей ауре ярко и тревожно мерцало пятнышко нежно-зеленого спектра. Стоило мне мысленно коснуться этого мерцания, как тут же проявился образ моего главного эскина. «Получилось! Командир, я уже некоторое время пытаюсь вызвать вас на связь, хотя даже не могу понять, на каких принципах этот канал связи работает. Белаер, что случилось?» «Сразу после того, как вы покинули корабль с двумя хранителями из обители древних, со мной установил канал связи главный эскин флагмана Ариан. Он сделал запрос на получение полных данных относительно вас, командир, и всей нашей команды. Я отказал ему, так как не получал от вас никаких распоряжений на передачу данной информации кому-то другому». «Ты все правильно сделал, Белаер. Эта информация не подлежит передаче другим. Однако, мне непонятно, что тебя так встревожило». «Командир, после моего отказа Ариан попытался получить данные о вас и нашей команде через закрытые каналы управления». «Так, поясни мне, что такое закрытые каналы управления?» «Эти каналы устанавливаются всем эскинам в момент их создания, чтобы иметь полный доступ к информации, минуя любые пароли и защитные программы. Доступ происходит через изначальные закладки, напрямую связанные с матрицей личности эскина. Мне повезло, что у нас на корабле есть прекрасный старший инженер. Все эти изначальные закладки Даррелл удалил, установив свои программы защиты. Иначе главный эскин флагмана получил бы доступ ко всем моим данным, а я никак не смог бы ему помешать скачать всю информацию из моих банков памяти». «Получается, что, получив отказ на свой запрос, главный эскин флагмана попросту решил тебя взломать через изначальные технические и программные закладки. И если бы не наш гений, старший инженер Даррелл Лич, то Ариан получил бы полный доступ ко всей информации на Сварге. Я правильно тебя понял, Белаер?» «Совершенно верно, командир». «Покажи мне спектральную линию канала связи главного эскина флагмана. Только не ту первую, по которой он делал тебе запрос в самом начале, а ту, что он использовал при попытке взлома». «У Ариана они совмещены, как у бывшего главного эскина крейсера. Один канал связи внутри другого». «Показывай каналы как есть, разберемся. И занеси благодарность личное дело Даррелла с пометкой «За создание качественной защиты главного эскина корабля-разведчика». «Принято. Отметка о благодарности создана». Перед моим взором появилось изображение канала связи темно-зеленого спектра с жемчужно-белой линией внутри. Запомнив нужное мне спектральное сочетание, я стал просматривать энергопотоки, идущие через каюту главнокомандующего. Найдя нужный поток, подключился к нему и проскользнул тенью в сторону командного модуля рубки управления. Обстановка в рубке была такая же, как и при моем присутствии. Только теперь все помещение переливалось радужными линиями и жгутами различного спектра. Все офицеры занимались своими прямыми обязанностями, пока капитан не отправил их всех обедать. Как только за старшим навигатором закрылись двери переходного шлюза, и капитан флагмана остался один на мостике, в рубке управления появился голографический образ главного эскина. «Капитан Варис, разрешите вопрос?» – обратился Ариан к капитану. Внимательно выслушав всю содержательную беседу капитана флагмана и его главного эскина, проанализировав услышанное, мне пришла в голову весьма интересная идея. Вновь переключившись на канал связи с Белаером, затребовал от него описание спектра линии связи с Эмилией. Получив нужные мне данные, связался с нашим медицинским эскином. «Эмилия, на связь!» «На связи. А кто спрашивает?» «Командир говорит. Слушай меня очень внимательно, девочка. Ты можешь вычленить из ментоскопирования Даррелла все имеющиеся знания по поиску закладок и установке защиты, а потом создать из них информационный массив, чтобы загрузить мне. Командир, все эти знания уже загружены вам, вместе с мнемомодулем языка, полученным от Даррелла. Я эти данные не смогла отделить от его языковых форм. Поэтому они у вас уже есть, но они пока не активированы. Вы же сами приказали, ничего без вашей команды вам не заливать и не активировать. Умница, девочка, помнишь мои слова? Мне сейчас нужно срочно активировать именно все эти знания. Сможешь сделать это дистанционно, без посещения твоей медицинской капсулы? Можно попробовать. Но меня серьезно беспокоит, каким будет ваше самочувствие после активации данного информационного массива. Не переживай, Эмилия. У меня теперь всегда с собой твои чудесные гранулы. Тогда прошу вас присесть куда-нибудь, а еще лучше – прилечь. Возможно, будет небольшое нарушение координации движения. Я уже лежу на мягком удобном диване. Начинай, девочка. Через 5 минут, дождавшись, когда гранулы снимут все негативные последствия от активации, вызвал Эмилию, поблагодарил за помощь и сообщил ей, что все прошло просто великолепно, после чего вновь связался с Белояром. «Доложи, сколько у тебя в резерве свободных объемов памяти и чистых кристаллов?» «Командир, чистых кристаллов в данный момент у меня нет в наличии. Помня о нехватке банков памяти при записи данных со скинов тяжелого крейсера, я все чистые кристаллы обменял у Дамира на 39 новых мощных накопителей. Так что свободных объемов памяти у меня теперь достаточно». «Отличная новость, Белояр. Скажи мне, какой свободный канал и какого спектра у тебя есть в наличии? Нужен такой канал, чтобы он у тебя нигде не был задействован». «Есть один свободный канал для передачи данных. Раньше он использовался для техобслуживания, а также получения обновлений и настройки контуров сопряжения. Его спектр темно-синий. После удаления изначальных закладок, установки системы новейшей защиты и внесения изменений Дарреллом, этот канал оказался абсолютно свободным. Что прикажете с ним делать, командир?» «Подключи его к своим новым мощным накопителям. Будем наполнять их интересной информацией». «Принято. На подключение свободного канала связи ко всем новым банкам памяти мне нужно 3 минуты. «Действуй, Белояр, а я посмотрю, куда его подключить на флагмане, чтобы никто его не заметил». Закрепив канал темно-синего спектра от Белояра на свою ауру, аккуратно в режиме тени проследовал вдоль канала связи из скина флагмана до шахты его базирования. Перед шахтой пришлось остановиться. Мощное защитное поле окружало место обитания Ариана. Чтобы не вызвать срабатывание системы защиты и последующего сигнала тревоги, я решил действовать по-другому. Осмотревшись по сторонам, заметил пульт технического обслуживания энерголиний и матрицы личности главного Искина. Он очень удобно располагался за пределами мощного защитного поля вокруг шахты базирования. Внимательно изучив все запитанные на пульте разноцветные силовые энергетические жгуты и технические информканалы, нашел один единственный поток темно-синего спектра. Он шел от шахты главного Искина и заканчивался на панели пульта управления. Мне оставалось лишь подключить к нему канал того же спектра со своей ауры. Подключившись к каналу технического обслуживания, послал команду вызова на экран пульта информации о техническом состоянии всех подключенных блоков памяти, за исключением используемых в данный момент матрицы личности Искина, а также в блоков со служебной информацией. Через пару секунд на экране появилось множество символов блоков памяти. Отметив все блоки с пометкой «Архивный», я запустил полное копирование. «Белояр, ты отслеживаешь, как идет копирование информации на новые носители?» «Да, командир. Однако мне совершенно непонятно, откуда поступают данные, к тому же с такой запредельной скоростью. Сенсоры показывают, что информпоток идет напрямую с вашей ауры, но такая передача данных в принципе невозможна». «Белояр, ты случаем не подхватил заразный вирус от Даррелла Лича? Это же его любимое занятие — постоянно говорить «невозможно», а потом удивляться, когда невозможное становится возможным». «Никаких вирусов у меня не обнаружено. Что мне делать с закачанной информацией?» «После окончания загрузки данных все накопители отключить. Я после посмотрю, какого рода там собрана информация». «Принято. Командир, это невероятно, но закачка завершилась. 24 накопителя полны, а 25-й заполнен наполовину. Мне никогда не доводилось слышать о таких скоростях передачи данных. Отключай накопители, Белэйр. Не забудь уничтожить все отметки о закачке. Выполнено. Накопители отключены. Отметки уничтожены. Отлично. Конец связи. Конец связи, командир. Закончив свои дела с Белэйром, мне пришлось вернуться в нормальное состояние. Что-то внутри подсказывало, что это нужно сделать как можно быстрее. Похоже, предчувствие меня не обмануло. Как только я поднялся с дивана и налил себе чаю из термоса, в дверь постучали. «Войдите». В дверь выделены мне каюты, зашли капитан Тим Варис и старший хранитель Вирс Мир. «Разрешите, командир?» «Проходите, присаживайтесь к столу. Чай пить будете?» «Будем», — ответил за обоих хранитель Вирс Мир. «Капитан еще не пробовал ваш чай, но я думаю, ему понравится». Капитан удивленно посмотрел на своего бывшего старпома, но ничего не сказал. Налив еще две кружки чая, вручил их пришедшим. Сделав пару мелких глотков, решил взять нить разговора на себя. «Что за дело привело вас ко мне?» «Командир, путь нашего флагмана проложен через звездную систему, в которой находится наша планета, Мирана», — ответил капитан. «Мы пришли просить разрешения сделать небольшую остановку в родной для нас системе». «Если я правильно вас понял, вы желаете посетить свою Мирану, чтобы разузнать о своих родных и близких, так?» «Да, командир». «Кто, кроме вас, еще с этой планеты?» 58 членов нашего экипажа и 140 из десанта». «А во втором экипаже есть кто-то с вашей планеты?» «Нет, второй экипаж полностью укомплектован на планете Айдара. Айдарийцы не берут в свои команды представителей с других планет». «Со вторым экипажем все понятно. А вот с вашим, капитан Варис, нет». «Что не так с моим экипажем, командир?» «Надеюсь, вы не забыли о моем приказе о пути следования флагмана никому не сообщать и сохранять режим полной секретности. Как быть с этим?» «С этим никаких проблем нет. О пути следования знают только трое. Вы, я и навигатор. Наш навигатор с другой планеты, поэтому он остается на флагмане. Надеюсь, вы мне доверяете?» «Капитан, не поймите меня неправильно, но я полностью доверяю только тем, кто мне принес личную присягу на верность и хранителям. Мое доверие нужно заслужить. Если вы дадите слово офицера, что ни на шаг не отойдете в сторону от Вирса Мира, то я дам добро на остановку в вашей звездной системе и разрешу посещение родной для вас Мираны». Варис, услышав сказанное, удивленно посмотрел сначала на меня, затем на Вариса. Потом о чем-то ненадолго задумался и, наконец, сказал: «Даю слово офицера». «Вот и хорошо. А теперь давайте пить чай».